Симбионт. «Что же это у нас получается?» – задумчиво проворчал я, когда Самара по моей просьбе собрала все возможные данные про то, что творится с симбионтами древних, когда они пожирают мозг разумных. По сути, я подозревал, что здесь должна быть какая-то определенная система. Но здесь… здесь системы просто нет. Почему? Если, например, те же самые нейросети, про которые я уже немножко знал, изучив два ранга базы нейросети, которую сумел все же получить в корпорации нейросеть, развивались по определенным канонам, были определенные нюансы. Нейросеть в первую очередь задействовала именно нужные участки мозга, и не менее того. И в этом система явно была. Тот же симбионт с Полотов, получив информацию из памяти того самого медицинского искусственного интеллекта о том, как вел себя такой симбионт во время установки в мой мозг, я увидел похожую структуру. Сначала создавались основные соединения, потом контрольные точки в виде нервных узлов, и уже потом в разные стороны расходились тончайшие нити нейросвязей. Однако в случае с симбионтом древних все шло как-то слишком странно. Я не мог понять того, почему все эти нити связи симбионта древних продвигались по самым невероятным траекториям, и я просто не мог локализовать причины для этого. Они действительно старательно выжирали все, что только было возможно в мозгу потенциального носителя. Причем происходило это достаточно быстро. Знаете, неожиданно для меня все это напомнило одну картину, которую я когда-то видел на огороде у бабушки. У них там какое-то время не было воды, и она не могла поливать огород. Было лето, и стояла очень жаркая погода. Как факт, земля на огороде потрескалась, высохла и сильно потрескалась. Потом, когда все же пошла вода по водопроводу, бабушка пришла и начала поливать огород. Как вы думаете, как вела себя вода на такой пересохшей до трещин земле? Сначала она разливалась по плотной структуре волной, а потом именно через эти трещины уходила вниз, старательно размывая как можно сильнее именно в таких местах, где были трещины. А ну-ка, мне нужны снимки мозга этих разумных до того, как произошло внедрение симбионта древних, и после этого. Неожиданно в голове у меня промелькнула одна догадка, и я захотел ее попытаться все-таки проверить, поэтому потребовал продемонстрировать мне те самые снимки мозга подопытных, кому не повезло оказаться донорами мозговой ткани для активации симбионта древних, именно в тех участках, где были сильнее всего разрушения. Наблюдая в замедленном режиме за тем, что происходит в процессе роста симбионта, я начал сравнивать эти снимки. И потом, когда понял, что вижу, я принялся нервно хохотать. Симбионт древних действительно вел себя так же, как вода на сухой земле. Он же расплескивался по поверхности мозга, а потом начинал искать те самые трещины в мозговой ткани, сквозь которые проникал внутрь, как вода размывает все вокруг, пожирая мозг такой жертвы. Именно что пожирая, он пожирал ткань, нервную ткань. Я это уже потом понял, когда внимательно присмотрелся. По сути, этот симбионт древних представлял из себя тоже своеобразную колонию, только биологических организмов, которые находили нервный узел, выжирали его и шли дальше. Они шли именно по нервной ткани, почему, непонятно. Но они выжирали именно нервные волокна, и потом, конечно, ничего не было понятно, когда от мозга одна жижа оставалась. По крайней мере, так я начал догадываться, что может происходить. По сути, симбионт древних поэтому и становился таким странным при повторной установке, потому что он, по сути, создавал собственную сеть нервных связей под отдельно взятого индивидуума. Вот только сам этот индивидуум почему-то был убит. Почему? Этого я не понимал. Видимо, все-таки придется задуматься о том, что для настоящего и полноценного использования подобных симбионтов необходимо обзавестись медкапсулой древних, а с этим могут возникнуть определенные сложности. Все только из-за того, что такого оборудования найти в принципе невозможно. Я думаю, что того, кто найдет такое оборудование древних, посмертно занесут в какую-нибудь местную энциклопедию. Слишком многие захотят получить в свои руки это оборудование. А значит, необходимо все-таки попробовать сохранить такие вещи в тайне. Однако мое исследование, которое я провел, банально сравнив снимки мозговой ткани таких несчастных именно до и после такой процедуры, могло стать весьма важным делом в решении подобного нюанса. Надо будет потом над всем этим подумать. Я долго и достаточно внимательно наблюдал за тем, что происходит в момент установки симбионта древних, и пытался уловить и понять ту мысль, которая меня подталкивала. Но мне чего-то не хватало, наверное, отдельно взятого подопытного. Я понимаю, что сейчас могу превратиться в чьих-то глазах во что-то вроде того самого садиста вивисектора, который просто хочет поиздеваться над каким-нибудь существом. Но я же не собираюсь хватать первого попавшегося несчастного, который может мне только подвернуться под руки. Мне это просто ни к чему. Такие глупости делать я не собираюсь. Для этого есть и другие идиоты. Я сделаю все немножко по-другому. Например, можно постараться решить этот вопрос таким образом, чтобы получить то, что мне нужно, и при этом наказать кого-нибудь. Ведь я уверен в том, что рано или поздно мне в руки попадутся те, кто будет пытаться каким-либо образом использовать меня в своих целях. Вот на них мы и будем проводить эксперименты. А что тут поделаешь? По сути, в данном вопросе этим разумным нужно быть внимательнее. Для них я буду устраивать показательные эксперименты. Жестоко? Да. А вы не хотите посмотреть на то, как корчился в муках тот разумный, которому вселили в мозг этот симбион древних? А ведь такая судьба меня ждала. Именно меня собирались использовать в качестве такого вот подопытного. Вы же понимаете, что я мог оказаться на его месте, если бы был более доверчивым и менее подготовленным к таким встречам. Именно поэтому я и понимал, что в данном случае у меня просто не остается вариантов. Как со мной хотят поступать, так и я буду отвечать. Точно так же и никак иначе. Некоторое время я старательно проверял то, что вижу перед собой, хотя бы на примере тех самых наномашин и поведение симбионта с полотов в моментах установки и активации. Вот они создают узел. Такой нервный узел сначала образовывается над похожим узлом, но только в мозге человека. После этого эти два узла как бы связываются, в результате чего создается то самое своеобразное вычислительное ядро, которое впоследствии играет самую основную роль во всей этой ситуации. И того, как раз-таки вдоль природных нервных окончаний, которые отходят от этого узла, протягиваются те самые линии к другим и нервным узлам, после чего они объединяются точно так же. Создается как бы дублирующая сетка нейросвязей, но при этом достаточно более разветвленная и связанная между собой. Потом нервные узлы самой этой своеобразной нейросети дополнительно связываются между собой, уже поверх ткани мозга реципиента. А некоторые такие линии проходят сквозь ткань мозга, создавая фактически новые связи между основными узлами. У симбионта с полотов таких узлов было куда больше, чем у нейросетей Содружества. По той простой причине, что он был действительно более разветвленным в данном вопросе. Чего не скажешь про нейросети Содружества. Здесь все было более запущено. По той простой причине, что в этом случае создавалось меньше нервных узлов, а связи между ними были более плотные, основных линий было меньше, что явно указывало на узкую специализацию таких нейроустройств. У симбионтов с полотов паутина таких нейросвязей была тоньше и даже как-то солиднее, что ли. Возможно, симбион древних пытался действовать так же, банально пытаясь повторить то, что делает симбион с полотов. «Повторить?» – задумчиво выдохнул я, когда мой мозг снова, неожиданно для меня, пронзила догадка. А может быть, все так и есть? Может быть, симбионт с полотов действует как первопроходец, а симбионт древних просто повторяет то, что видит перед собой? Но ему нужна материя для строительства, и с этим фактом не поспоришь. А что будет, если у меня получится ему дать такую материю? Сам я прекрасно понимал, что, к примеру, те же самые представители Содружества, когда пытались внедрять симбионты древних в различных разумных, пробовали подключать в медицинские капсулы картриджи с различными препаратами, чтобы медкапсула могла использовать самые различные вещества, которые только могли помочь какому-нибудь истощенному организму. Вот только тут речь шла не об истощении, а о других проблемах, которые надо было попробовать решить, но немного по-другому. Постаравшись оценить то, что я вижу перед собой и что пытаюсь осмыслить, я понял один важный момент во всей этой ситуации. Он напрямую был связан именно с потенциальной возможностью, от которой никуда не денешься. Все эти симбионты устанавливались именно на чистый мозг разумных, у тех разумных, которые соглашались по глупости своей на такие эксперименты, удаляли их имеющиеся нейроимпланты, восстанавливали им мозговую ткань и только потом устанавливали им симбион древних на полностью пустой мозг, можно так сказать. Однако я уже начал подозревать, что здесь не все так легко и просто. Никто не пробовал установить симбион древних, например, на установленную нейросеть, которая уже установлена в мозг такого разумного. Хотя, в данном случае возможны проблемы, потому что нейросети Содружества используют наноботов, а у симбионта древних биологическая структура. Уже только поэтому можно понять, что есть определенная разница. И вполне может быть, что этот процесс не сработает. Ну а что будет, если использовать подобный симбионт, например, на разумном, у которого установлены нейроимпланты с полотов? Из той самой биологической структуры. Интересно. Только вот проблема была сейчас в том, что у меня есть только один такой разумный под рукой. Это именно я. Есть, конечно, возможность попытаться сначала установить что-то подобное разумному, у которого стоит нейросеть. Посмотрим на то, как пойдет установка, и пойдет ли вообще. Ведь в данном случае, если организму разумного будет существовать какая-то угроза, даже нейросеть должна начать отторжение неподходящих нейроустройств. Ну, как защитный организм сработает. Возможно же такое. Я думаю, что вполне возможно. Остается только выяснить, так ли это все на самом деле. А с этим возможны определенные сложности. Придется мне долго думать над этим вопросом. Но главное было именно в том, что мысль у меня появилась. Та самая мысль, которая может подтолкнуть меня в решении этих вопросов. Достаточно неплохой вариант. Представьте себе такую картину. Если я действительно разработаю технологию установки таких симбионтов прямо в мозг первого реципиента, без какой-либо угрозы для его жизни. Однако я в данном случае не скажу, что мне так будет лучше. Все только из-за того, что если я прав, и в данном случае необходим симбионт Полотов, то возникнут определенные проблемы. Ведь такой симбионт тоже не так-то легко заполучить. Такой симбионт стоит больших денег, и его будет достать практически невозможно. Но если все сработает, одна из загадок древних, которые никак не могут разгадать жители Содружества, все же будет решена. Ведь если выяснится, что для того, чтобы задействовать такие устройства, нужно сначала обзавестись основой, то без сложности это дело решить не получится. Но тогда у меня будет шанс установить такой симбионт самому себе. А что, тоже вариант. Над которым также стоит подумать. Надо сказать, что сидел я над этими размышлениями не один день. Ну а что мне оставалось делать? Я учился. И время от времени вынужден был вылезать из медицинской капсулы. В это время, когда я таким образом отдыхал, продолжал размышлять над тем, что и как буду делать в будущем. Задействовать конструкционный кластер искусственных интеллектов я пока что не мог. Для этого мне пока что не хватало изученных баз знаний. Так что в данном случае вариантов у меня просто не было. Надо было все эти вопросы решать по мере поступления, чем я и занимался. По крайней мере, как получалось, а пока был свободен, пытался размышлять над такими проблемами. Ведь, по сути, я уже и сам прекрасно понимал то, что в данном случае при попытке сделать такой эксперимент на себе, без тщательной подготовки, сам окажусь на краю гибели. Ну а что? Скорее всего, все произошло бы как раз именно так, как я видел на записях, полученных из глобальной сети и касающихся именно таких экспериментов. По сути, никто из неудачных экспериментов какой-либо тайны не делал. Тайну бы сделали в том случае, если бы хоть один такой эксперимент удался, а если ничего не получается, то что тут можно скрывать? Правильно, скрывать-то особо было нечего, поэтому можно было понять, что в данном случае ответ будет однозначный. К тому же, таким образом представители научных кругов Содружества достигали определенных целей, ведь напугав таким образом различных индивидуумов, они убеждали их в том, что любая попытка самостоятельно пытаться воткнуть себе в голову подобное нейрооборудование является чистым самоубийством. Я с ними в этом был согласен, потому что видел бессмысленность подобного. Скорее всего, те древние не были настолько наивными, чтобы совать себе в голову такую бескомпромиссную и слабо контролируемую структуру. Нет, скорее всего, они ее сначала как-то подготавливали. Они подготавливали сам мозг, как строительную площадку. Для начала они создавали в нервной ткани что-то вроде основы, как тот же фундамент, а потом уже на фоне этого фундамента выстраивали что-то новое. Ведь, по сути, как я понимаю, этот своеобразный симбионт, когда его зародыш внедрялся в мозг разумного, по сути, сначала искал ту самую нейросеть, нервные окончания, нервные узлы, заранее подготовленную для него и измененную. Но поглощая природную материю мозга, он убивал реципиента, при этом принимая форму тех самых нервных тканей, которые были поглощены. Но раз эти нервные ткани имели отношение к разумному, то было совсем не мудрено, что еще не включившийся никоим образом в работу симбионт не мог выполнять роль поглощенных тканей мозга потенциального носителя. А вот если бы он поглощал, так сказать, рабочую ткань нейрооборудования, вроде симбионта с Полотов, которая уже подготовила все эти линии связи и нервные узлы, которые симбионт древних заменил бы своими тканями, то вполне возможно, что я получил бы как раз то, что мне было бы нужно. Ткани симбионта древних заменили бы мне ткани симбионта с Полотов, и как результат у меня получился бы практический симбиоз. А может, поэтому их симбионтами и зовут? Что тот, что этот? Может быть, именно из-за того, что они создают своеобразный симбиоз? Возможно, вполне возможно. Надо будет осмыслить этот вопрос, ведь в данном случае есть очень серьезный вариант, так как я могу в результате получить для себя нейрооборудование древних, а это не шутки. Причем не то кастрированное и активированное непонятно каким образом, а действительно действующее и полноценное, которое может дать мне огромные по своей силе возможности. Главное только сделать все правильно. так как от этого напрямую зависит многое, тем более моя собственная жизнь. Стоит с таким предметом ошибиться, и останешься без мозгов, в прямом смысле этого слова. А мне так рисковать не хотелось. Знаете, мне еще были дороги собственные мозги, поэтому я предпочитал в этом вопросе быть более осторожным, чем в каких-либо других. Но вопрос с симбионтом древних я решил оставить на потом, но не забрасывать в дальний карман. Вот вы думаете, почему все эти разумные так старательно пытались развить эту технологию и получить возможность использовать симбионты древних? А тут все просто. Дело в том, что по легендам, которые сопровождали все эти попытки, установленный и полностью активированный симбионт древних позволяет разумному, который его использует, получить доступ к оборудованию древних, к действующему оборудованию древних. То есть разумному, у которого установлен такой симбионт, не надо будет ломать голову над тем, как что-то из подобного можно запустить. Ему будет с этим вопросом куда проще. Да, может быть, у него не будет каких-то баз знаний. Однако в данном вопросе даже базы знаний древних можно будет изучать. Вы про это не забывайте, я уже молчу обо всем остальном. Базы знаний древних были слишком сложными, и нейросети Содружества банально сгорали, когда ты пытался только залить на них подобную информацию. Однако если у тебя будет стоять симбионт древних, то с этим вопросом проблем не будет, и тогда ты сможешь изучить базы знаний древних. Более того, ты сможешь понять, что находится на кристаллах древних. Многие кристаллы с информацией, которые имели отношение к древним, банально были не вскрыты, там кодировка была слишком сложная, и поэтому с этим вопросом было не так-то все легко, как кажется. Однако если у тебя будет стоять симбионт древних, то ты сможешь банально считывать эту информацию и быстро поймешь, что находится на этих кристаллах. Вроде бы кодировка должна действовать. Конечно, кто-нибудь мне тут же напомнит про то, что есть активированные симбионты древних, которые некоторые разумные устанавливали себе в мозг. Есть такое. Но вы учтите тот факт, что они не совсем правильно установлены. Они неправильно сформированы. Как результат, эти симбионты не могут полноценно действовать. Они ущербные. Точно так же, как становятся ущербными их хозяева. И тут ничего не поделаешь. Это факт, с которым приходится считаться. Уже только поэтому можно понять основные потенциальные проблемы, которые могут проявиться в данной ситуации. Эти разумные ставят себе в голову фактически кастрированное оборудование, а потом удивляются тому, что оно не действует полноценно. Ну так оно и будет. К тому же это оборудование создавалось под определенного разумного, по образцу его собственного мозга. У вас-то нервные узлы по-другому расположены. Нет, я не спорю. Основные вариации расположения нейроузлов вполне схожи. Вроде того, что левое полушарие – это левое полушарие, а правое – это правое. Однако не следует их мешать между собой. У вас, например, нервные узлы могут быть расположены с разницей даже в сантиметры. Или вы думаете, что в данном случае это не имеет значения, когда речь идет о микронах? Я бы не был в этом уверен. Я бы сразу сказал о том, что в данном случае возможны сложности. Возможно, эти нервные узлы и будут как-то работать, вот только неполноценно. И не так, как вам того хочется. Как я уже сказал, без сложностей тут не обойдешься. Однако мне стало интересно попробовать действительно воссоздать тот самый симбионт древних, полноценный и полностью функциональный. Ведь исполоты утверждают, что их симбионт фактически создан по технологии древних. Заметьте, это они заявляют сами, и никто их за язык не тянет, и никто не заставляет подобное утверждать. Как результат, следует сразу обратить внимание на то, что это заявление может иметь серьезные последствия, которые могут вылиться в нечто большее, чем просто смерть. Если меня просто убьют по какой-то причине, это будет, так сказать, минимально из возможных сложностей. А вот если случится что-то другое, например, я попаду в какую-нибудь лабораторию в качестве подопытной крысы, тогда ситуация станет куда сложнее, и об этом забывать не стоит. Я это сам прекрасно понимаю и не собираюсь давать такую возможность кому-то. Сейчас для меня главным было то, что все члены моего экипажа были заняты своим делом. Все учились, готовились. Также шли различные юридические процессы, и я был вынужден находиться на территории Федерации, в данной звездной системе. Корабль я свой не покидал, так как просто не видел причин для этого. К тому же были определенные сложности, и их приходилось внимательно отслеживать. Например, тот самый генерал Брангар, когда узнал о том, что я все-таки установил себе нейрооборудование, позволил себе даже попытаться высказать мне свое недовольство. Видите ли, я должен был с ним согласовать этот вопрос. Когда я об этом услышал, то и сам в ответ возмутился. На каком основании он у меня вообще хоть что-то требует? Ведь по сути, если подумать, я вообще-то свободный и разумный. И с какой-то радости я должен ему объяснять, что надумал сделать со своей головой. Мы тогда с ним совсем немножко поругались. Я заявил, что теперь напрямую общаться с сотрудниками Службы безопасности Федерации банально отказываюсь. Пусть все свои претензии мне высказывают теперь через моих юристов, после чего передал именно им смысл этой беседы. Пусть что хотят, то и делают. Удобно, знаете ли, когда есть возможность постоянно писать протоколы. Причем сразу стоит отметить тот факт, что многие разумные в Содружестве почему-то банально забывают о таких вещах, о том, что я тоже могу записать подобную конференцию и продемонстрировать тем же юристам, которые, надо отметить, молчать не будут. Что-что, а эти разумные умели заставить себя уважать, и ты тут ничего не поделаешь. Как я уже говорил, с ними ссориться было чревато проблемами, и эти разумные сразу поставили генерала Слакса на место, приведя как пример ему судьбу его предшественника, который тоже старался использовать меня в темную. Только чем для него все это закончилось? Вопрос, конечно, был весьма пространный и в чем-то даже риторический. Но в данном случае этому разумному стоило бы задуматься о возможных последствиях своих неосмотрительных поступков. Иногда надо уметь сдерживаться, а если он не умеет сдерживаться, то ему не место на этой должности, так как из-за этого могут пострадать и его подчиненные. Или вы думаете, что общее руководство Содружества не обратит внимания на эти странности? За кратчайший срок в одном секторе их государства несколько руководящих сотрудников службы безопасности будут обвинены в злоупотреблении служебным положением. Это уже, по-моему, весьма подозрительный звоночек. Звоночек о том, что необходимо как следует перепроверить все то, что происходит именно в этом секторе. И в результате этого они могут просто перетряхнуть всю иерархию этого отделения службы безопасности, вывернув наизнанку всю подноготную того, что здесь происходит. Ну, давайте просто логически представим развитие ситуации. Самое простейшее. Что здесь может произойти? Самое простейшее. Взяточничество, коррупция, это торговая звездная система, здесь все пронизано этим делом. Везде можно кого-то подкупить, где-то дать денег в качестве своеобразного пожертвования, и тебе что-то сделают вне очереди. Хочешь провести ремонт на той же верфи, даже быстрее, чем будет выполняться какой-нибудь государственный заказ, или ремонтироваться военный корабль, просто дай инженеру с этой верфи на лапу 1050 кредитов, и все. Твой корабль будет первым в списке, и никого не будет интересовать то, по какой причине этот инженер взял и отодвинул на задний план, например, ремонт военного крейсера или даже линкора. Войны-то нет, а тут и те же военные спешить особо не будут. Ну, скажите, пожалуйста, куда им спешить? А торговец спешит. У него каждый день простоя его корабля – это потерянные деньги, и те самые 50 тысяч кредитов по сравнению с тем, что он может потерять за это время – это так, мелочь. Так что в этой ситуации можно понять, что тут везде крутятся огромные деньги, они везде получают эти деньги. Кто? Да те же самые сотрудники службы безопасности Федерации. Они обнаглели настолько, что даже организовали свою закрытую виртуальную площадку для торговли. Как вы думаете, чем они там торгуют? Не знаете? А я вам скажу. Технологиями. Технологическими товарами 5-6 поколений. Тем самым оборудованием, которое запрещено к продаже. Конечно, кто-нибудь мне тут же скажет о том, что это закрытая торговая площадка, и что туда никто посторонний не имеет доступа. Что, по сути, там только свои покупают. Прекрасно. Вы так в этом всем разбираетесь? А может быть, вы мне тогда объясните, почему для своих там цены в 2 раза выше, чем на рынке? Да, на рынке тоже есть обозначение присутствия таких товаров. Только проблема в том, что ты их не купишь. Просто тебе нельзя приобретать такое оборудование и все. У тебя доступа к этому всему нет. Гражданский рейтинг, чтобы купить что-то 5-го поколения, должен быть как у меня. Минимум за 50 единиц. Про 6-е поколение я вообще молчу. Тут и речи нет о 6-м поколении. Но образцы этой техники в продаже числятся, можно на ценники посмотреть. Если у тебя есть гражданский рейтинг уровня, например, в 100 единиц, то ты можешь попробовать купить себе какой-нибудь крейсер 6-го поколения или еще что-нибудь. Только тот же средний крейсер 6-го поколения будет стоить как линейный крейсер 5-го поколения. Разницу ощущаете? По сути, у них цена должна разниться чуть ли не в 5-10 раз. Вот в 10 раз это точно, если взять корабли 1-го поколения. А тут разница будет в обратную сторону. Вы купите средний крейсер 6-го поколения за ту цену, за которую могли бы купить полностью укомплектованный линейный крейсер, а то и линкор 5-го поколения. Про 4-е я вообще молчу. За такие деньги в 4-м поколении вы можете купить какой-нибудь дредноут и даже пару крейсеров в придачу. А тут это оборудование на закрытой площадке есть, только стоимость в 2 раза больше, чем на рынке. Откуда я знаю? Ребята, ну вы вообще-то забываете о том, где мы находимся. Это торговая звездная система. Когда я только зарегистрировался на бирже наемников, мне тут же само руководство той самой биржи за отдельную доплату скинуло все необходимые ссылки, всю необходимую информацию. И знаете, в чем хитрость ситуации? Они весьма точно мне там все расписали. Вот скрытая площадка. На нее выйти-то можно, только вся проблема в том, что ты ничего не купишь. К тому же, при попытке что-то купить, тебя сразу возьмут за горло. Но некоторые разумные могут там покупать что-то. Кто? Например, какие-нибудь тайные сотрудники службы безопасности или внештатные сотрудники этой организации. Только тут сразу же возникает глубокомысленный вопрос. Если эти сотрудники для вас являются внештатными, разве вы их не выдаете тем фактом, что они с этой скрытой площадки могут покупать оборудование? У меня почему-то создается стойкое впечатление, что в данном случае только идиот не поймет того факта, кто на самом деле эти разумные, которые могут так легко и просто закупаться таким высокотехнологическим оборудованием с подобных торговых площадок. К тому же, кто может владеть оборудованием, например, пятого поколения, не имея якобы соответствующего гражданского рейтинга, доходящего до нужного уровня? Тут вариантов только два. Либо какой-то контрабандист-бандит, которому плевать на закон, либо сотрудник спецслужб, третьего не дано. Бандит и контрабандист не станет на виду использовать такое оборудование, не станет его кому-то показывать, не станет им бахвалиться. Он много чего не станет делать. По сути, я видел тут недалеко от себя стремительно промелькнувший кораблик, очень похожий на корабль контрабандиста. С виду это был старый крейсер третьего поколения, такой на пулю похожий, носится он как пуля. Когда ради интереса я попросил Искин линкора считать данные этого корабля, его скорость, маневренность и вообще данные, то понял, что имею дело с гибридом. Это внешне был корабль директората Ашир, но только внешне, у него даже броня была не из директората, а республиканская. Корпус у него явно усиленный, так как более вытянутый. Двигатели республиканские, более мощные. И вместо артиллерийских и пулеметных башенок у него стояли бронеколпаки пульсаров, ведь этот крейсер был рассчитан на скорость. То есть, скорее всего, этот контрабандист занимался доставкой каких-то небольших, но очень дорогостоящих товаров. Ведь, по сути, догнать его было очень сложно, особенно если его пилот этого не хочет. Причем при сканировании, когда этот кораблик уходил в гиперпространство, я просто за ним следил, не используя основной активный сенсорный комплекс корабля. Мне удалось сделать несколько снимков его кормовой части. Так вот, у него были республиканские двигатели с восьмигранными дюзами, а у третьего поколения двигателей Республики Хагдан дюзы шестигранные. Разницу ощущаете? Восьмигранные дюзы относятся к двигателям, которые имеют отношение к четвертому поколению, причем именно к двигателям тяжелого крейсера, а этот корабль средний по своей классификации. То есть мы можем сразу сказать о том, что у этого корабля имеется очень мощное усилие для разгона. В данном случае такой корабль будет куда быстрее разгоняться и уходить от противника. То есть если у него двигатели стоят минимум четвертого поколения, да еще и более тяжелого класса, то и пульсары, скорее всего, тоже соответствуют. Я уже молчу о том, что можно сделать внутри его корпуса, вроде того же сенсорного комплекса, системы жизнеобеспечения, гиперпривода. Данный корабль может быть весь модифицирован, а внешне выглядит как корабль третьего поколения. Точно так же, как и мой линкор. С виду он имеет отношение к кораблю четвертого поколения, но на самом деле этот корабль пятого поколения, а то и шестого. Или, как проще его назвать, поколение 5+. Интересно получается. Надо будет подумать над этим вопросом. А пока что мне опять было пора идти в медкапсулу. Что тут можно было сказать? Учеба. Такова моя жизнь. Снова учиться приходится, и тут ничего не поделаешь. Знание – это сила, информация владеет миром. А в данном случае я уже понял, что информация имеет огромную стоимость. Иначе бы я сейчас ничего не имел бы, если бы вовремя не умел определить то, что имеет стоимость. Достаточно большую, надо сказать, что сейчас меня и выручало. «Да что же это такое происходит?» Раздраженно фыркнул пожилой офицер Слакс, когда в очередной раз ему пришлось достаточно серьезно побеседовать с представителями корпорации Юркон, которые недвусмысленно дали ему понять, что его попытка высказать свои претензии молодому разумному Аркудию на самом деле была незаконной попыткой давления на разумного. Конечно, в глубине души Брангар и сам это понимал. Только вот были у него определенные эмоции, когда он узнал, что этот молодой разумный каким-то невероятным способом умудрился всех их обойти, установив себе нейрооборудование. Причем, судя по его закупкам впоследствии, его нейрооборудование было достаточно современным, вот только специализацию никак не удавалось выяснить. Обычно такие факты сразу локализуются, только при нахождении такого разумного в зоне действия нейросети кого бы то ни было. Кроме идентификатора разумного, обычно обозначалось и направление его специализации. Тут же ничего этого не было, был только идентификатор гражданина, и все. Именно это и было странно, ведь сам этот разумный хотел найти для себя что-нибудь универсальное, что-нибудь такое, что позволило бы ему быть эффективным в самых разных областях. Честно говоря, слушая подобное откровение, сам старый сотрудник службы безопасности Федерации Нивы мог только тихо посмеиваться. Ведь, по сути, подобное нейрооборудование могло быть только у сполотов, у других разумных в Содружестве не было ничего. «Сполоты?» – резко выдохнул старый генерал и с размаха ударил ладонью по столу. «Так вот в чем секрет. Вот для чего к твоему кораблю приближался их Левиафан». Эта догадка буквально молнией пронзила разум пожилого Слакса, который не смог сдержать истерического смеха. Тот-то этот Аркдий говорил потом, что эти разумные у него что-то хотят купить. Теперь все встало на свои места, хотя бы по той простой причине, что эта загадка могла быть достаточно серьезной проблемой, про которую не стоило забывать. Если этот разумный умудрился установить себе симбионт сполотов, то он действительно на данный момент может считаться хорошим специалистом в будущем, когда изучит все то, что набрал в корпорации нейросеть. А учитывая тот перечень баз знаний, которыми закупился этот молодой парень, он и собирался действовать в самых разных отраслях. К тому же, видимо, сам тот факт, что его неоднократно пытались захватить, для этого паренька стал достаточно серьезным толчком, так как он также закупился базами штурмовик вплоть до 6-го ранга. «У нас во всем военном флоте таких разумных пока что несколько сотен наберется», – тихо хохотнул Брангар, медленно покачав головой. «А тут какой-то гражданский с такими возможностями. Я уже молчу обо всем остальном». Да, остальное тоже стоило отдельного упоминания. В этих базах знаний имелись также и базы знаний полного объема тактик, и тоже 6-го ранга. Да, этому парню теперь самое место в штабе военного флота Федерации Нивы. Вот только будет ли так на самом деле? Это не так-то и просто. Ведь сам старый генерал понимал, что в сложившейся ситуации не стоит лишний раз нервировать различных разумных. Этот молодой паренек мог впоследствии пригодиться, ему лично. Нужно просто действовать осторожно и внимательно контролируя каждый шаг, вынуждая его идти навстречу интересам Федерации. Учитывая тот факт, что этот парень на данный момент сам является гражданином Федерации, можно понять и то, что он не может поступиться определенными правилами. Ему придется помогать государству, если возникнет такая нужда. Вот только его привычка постоянно обращаться за помощью к юристам уже начала достаточно сильно раздражать старого генерала, словно этот Аркди до сих пор так и не понял того, что со службой безопасности Федерации ссориться не стоит. Это было достаточно плохо. Ведь в сложившемся положении, возможны были определенные сложности, от которых никуда не денешься, а ему бы их не хотелось разгребать. Вот, например, сам факт того, что юристы этого молодого парня сейчас открыто заявили, ссылаясь на своего нанимателя, что с представителями службы безопасности Федерации он больше не желает вообще каким-либо образом общаться, только через юристов. И естественно, что откровение подобного рода категорически не понравилось генералу. Такое было в принципе недопустимо. Вот только что он будет говорить этим проклятым юристам? Опять извиняться и объясняться? Ему это надо? У него и своих дел и интересов хватает. Тем более, что его служба сама по себе не позволяет некоторые факты раскрывать этим юридически подкованным разумным. По сути, это может быть чревато проблемами для самого генерала Брангара и для его службы. Ведь им иногда приходилось совершать определенные дела, поступая с законностью. Не всегда получалось кого-то наказать по закону. Приходилось применять силовые методы, старательно заметая собственные следы. Именно на это сейчас и рассчитывал генерал. На то, что ему удастся завербовать этого молодого парня, вынудив его стать своеобразным агентом службы безопасности Федерации. В этой ситуации данный паренек был бы очень выгоден и полезен. А что, из него получился фактически идеальный агент, имеет собственную корпорацию, с помощью которой, по сути, можно проворачивать любые дела. Именно из-за того, что в ее уставных документах есть упоминание о том, что они могут заниматься и наемнической деятельностью, и той же демилитаризацией, и исследованиями. По сути, всем. То есть в сложившемся положении этого разумного можно было использовать буквально в чем угодно. Главное, чтобы он был эффективен и полезен. В этой ситуации генерал Брангар мог бы получить много важных возможностей. Тем более, что этот разумный поступал достаточно быстро и эффективно. Уже только поэтому можно было понять, что этот разумный действительно мог пригодиться, например, в таких делах, в которых официальные службы ничего не смогли бы поделать, ведь в сложившейся ситуации они были бы уязвимы, это недопустимо, им бы пришлось все равно искать законные методы, однако если в дело вмешается такой частник, например, устроив какую-нибудь корпоративную войну, по какому-либо предлогу, который этот паренек находить прекрасно умеет, они могли бы разделаться с тем, кто им мешает легко и просто». К тому же у него есть достаточно серьезный корабль, а набрать экипаж не так уж и сложно. Даже можно было бы нанять несколько небольших отрядов наемников, которые занимаются простыми функциями, вроде сопровождения. Никто из этих разумных не откажется записать себе в послужной список, например, полноценное космическое сражение и абордаж чужого корабля. Это достаточно важно для многих из них, так что они не стали бы упускать такой шанс. Вот только сейчас, именно из-за того, что этот разумный прикрылся юристами и самим представителем службы безопасности Федерации, придется учитывать этот факт. И какого-либо продуктивного разговора с этим парнем просто не получится. Да, генерал сорвался. По сути, он всего лишь хотел получить определенные возможности для собственной организации. Были у него, кстати, и некоторые планы в отношении некоторых разумных. Например, учитывая своеобразный конфликт этого молодого парня, открыто связанный с бывшим начальником Брана Гара, можно было бы постараться избавиться от этого разумного. Как опытный агент службы безопасности, этот старик явно постарается вернуть все свои долги, а учитывая то, что сам этот старик был троллом, а также и вся его семья, не стоило забывать и о том, что они долгие годы служили в службе безопасности, и у них остались определенные связи. Сейчас они их не задействовали, по той простой причине, что открыто им помогать никто в принципе не мог бы, именно из-за того, что существовала угроза и самим попасть в немилость к новому руководству. Однако никогда не стоит забывать о том, что представители службы безопасности, которые сейчас находятся в подчиненном положении у генерала Брана Гара, наверняка тоже хотят возвыситься. Как факт, можно понять и то, что когда возникнет возможность ему навредить, наверняка среди его собственных подчиненных найдутся те, кто захочет преподнести своему руководству своеобразный сюрприз вроде удара в спину. Ему же этого категорически не хотелось. Именно поэтому генерал Слакс и хотел бы найти возможность избежать таких сложностей. К сожалению, для этого ему надо было убрать любые упоминания об этом старом тролле. То есть нужно было сделать так, чтобы все произошло естественно. Сам этот старик вместе со своей семьей, которая стала для него командой корабля, должен был исчезнуть на просторах фронтира, куда отправился. И желательно было бы, чтобы это произошло раз и навсегда. А учитывая этот факт своеобразного противостояния с этим разумным, можно было попытаться предположить, что столкновение будет весьма интересным. Нужно было просто столкнуть их лбами. Скорее всего, этот молодой индивидуум, заранее предполагая возможные сложности от такого разумного со связями в виде бывшего генерала, сам не захочет оставлять такого врага у себя за спиной. А для этого было необходимо принять определенные меры. Но законно это не получится провернуть. То есть в данном случае законность получается относительная, и это было плохо. Ему бы не хотелось так рисковать. Именно поэтому старому генералу и нужна была откровенная беседа с этим парнем. Но как теперь это сделать? Он сорвался и сделал достаточно серьезную ошибку. Этот молодой парень теперь не хочет слушать пожилого офицера. Более того, он просто не хочет сотрудничать со службой безопасности. Тем более настораживал сейчас генерала именно тот факт, что по какой-то причине этот молодой парень вдруг заинтересовал службу безопасности Ордена Воссоединения из Республики Хагдан, так как агент этой организации, практически не скрываясь, постарался выкупить у него линейный крейсер. Это было настолько необычно, что генерал банально растерялся. Он действительно не ожидал ничего подобного. Но теперь уже никуда не денешься, корабль был продан. К тому же этот молодой паренек, не особо задумываясь, взял и передал агенту республики еще какой-то дополнительный груз. Что это был за груз, было не совсем понятно. Скорее всего, эти разумные все-таки постарались выяснить все, что только возможно, в отношении судьбы экипажа этих двух кораблей, которые погибли на территории фронтира. Такое тоже было вполне возможным развитием событий. Только вот сотрудники службы безопасности Федерации, когда взломали их управляющие искусственные интеллекты, заранее постарались сделать так, чтобы в их памяти не было никакой посторонней информации, имеющей возможность выдать секретную базу Федерации, которую они организовали на данный момент на территории той самой звездной системы, которая находится на периферии фронтира. Так что в данном случае можно было рассчитывать только на то, чтобы сам этот молодой парень не вздумал выдать секретную информацию кому-то на сторону. Ведь в данном случае подобное откровение могло стать фактически приговором для интересов Федерации. Это было в принципе недопустимо. Хотя Бран Гар и сам сейчас понимал то, что по большей части в данном случае думает больше о себе, чем о ком-то еще, не говоря уже про само государство. По сути, это глупо. Ведь таким образом Слакс намеревался поправить свои собственные дела, а никак не дела собственной службы, что по сути могло стать достаточно серьезной проблемой. Он хотел избавиться руками этого молодого паренька от собственных врагов, если получится, конечно, были у него определенные сомнения в этом вопросе. Но от этого, к сожалению, никуда не денешься. Хотя даже в этом случае он прекрасно понимал, что нужно действовать быстро. Даже на службе у государства такой разноплановый разумный ему мог принести много пользы, ведь симбионт с Полотов фактически являлся полноценным повторением технологий древних. Например, те же ученые Федерации Нивы многое бы отдали за возможность изучить действие такого импланта в голове собственного носителя. Поговаривали даже о том, что эти симбионты сами по себе являются активной структурой с псевдоличностью, как и симбионты древних. Все эти слухи будоражили сознание многочисленных разумных. Именно поэтому старый генерал и хотел контролировать данного индивидуума. Однако при всем этом Брангар уже и сам понимал, что подобное не будет так легко сделать, как он рассчитывал. Именно из-за привычки этого разумного, в случае потенциальной опасности, сразу же прятаться за юристами. И это было очень плохо. Настолько плохо, что генерал сейчас банально растерялся. И именно поэтому не мог сейчас решить, что ему будет лучше сделать с этим весьма наглым молодым разумным. Ведь просто прижать его к стене тем фактом, что тот пытался использовать и покупать оборудование новейших технологий, тоже не получится, так как в законах Федерации Нивы приобретение расходников и модулей для замены не было предусмотрено. Хотя такая ситуация уже возникла, честно говоря, когда генерал узнал о том, что этот разумный был замечен за покупкой таких модулей и расходников, имеющих отношение к шестому поколению технологий, то сразу же обрадовался и даже лично помчался на борт корабля этого молодого выскочки, чтобы его там прищучить, прямо на месте. Однако оказалось, что этот парень по какой-то глупости решил попытаться при помощи таких расходников и модулей отремонтировать оборудование четвертого поколения и даже продемонстрировал челнок, который собирался ремонтировать такими технологическими расходниками и модулями. Честно говоря, генерал даже не знал, плакать ему или смеяться в этой ситуации, ведь эти расходники и модули по отношению к такому же товару, но только четвертого поколения, стоят раза в 4 дороже. Этот же молодой парень почему-то думал, что при помощи такого способа сможет более эффективно заниматься ремонтом. Конечно, это была большая глупость с его стороны, но генерал Брангар банально потерял надежду. Этот парень почему-то не хотел банально идти в ловушку. Наверное, он заранее чувствовал своеобразную опасность, но по сути, разве он был одаренным? «У одаренных обычно же стабильный дар», – задумчиво пробормотал генерал Брангар, снова открыв у себя на планшете те данные, которые ранее успел получить от одной частной корпорации, которая пыталась устроить охоту на этого молодого парня. «А у тебя были какие-то странные пики? Так не бывает у полноценных одаренных. Хотя, если бы ты имел дар на уровне категории B, то в данном случае явно был бы интересен именно на государственном уровне. Мы могли бы заставить тебя служить нашим интересам». Эта возможность могла бы стать достаточно важной в интересах самого генерала. Одаренных такого класса и силы практически не было у службы безопасности Федерации. По сути, этот парень совсем чуть-чуть не дотягивал до той категории, которая могла считаться опасной. Но если эти пики показывали бы действительно настоящие его способности, вот только в чем они могли выражаться, в этих данных указано не было. Хотя, если примерно посмотреть на его поведение и оценить тот факт, как быстро он реагирует и подготавливается к возможным неприятностям, можно предположить, что у него очень сильно развита интуиция и предчувствие. Такие разумные могут быть полезны, так как их интуиция может быть в глобальных масштабах. Таких разумных иногда называли оракулами. Если такой разумный появится на государственной службе, то именно тому офицеру, который будет контролировать этого разумного, и достанутся все бонусы, а также и различные полезные выплаты. Примерно подсчитав то, сколько могли бы заплатить за одаренного такого уровня, генерал тихо вздохнул. Деньги получили значительные. Тому, кто смог бы вынудить подобного индивидуума служить на Федерацию, сразу бы заплатили не меньше 200 миллионов кредитов. Это достаточно большие средства. И генерал Брангар сам прекрасно понимал, что в данном случае не стоит сбрасывать со счетов возможности того, что подобные пики показаний его способностей к оперированию пси, по сути, не были случайными. Если все именно так, то можно сразу предположить, что этот разумный действительно мог иметь определенный дар. Тот самый дар, который ему и позволяет настолько эффективно обходить различные ловушки и попытки его взять под контроль. По сути, подобное было просто недопустимо. А значит, исходя из этого фактора, надо с ним и действовать. Весьма осторожно и аккуратно. К тому же, возможно, на него сейчас подействует этот самый симбионт с Полотов. Учитывая тот факт, что этот разумный мог доставить в звездную систему Федерации какие-нибудь важные ресурсы, не стоит забывать и о том, что с Полоты обычно торгуют именно в обмен на ресурсы своими изделиями. Вот только как с Полоты могли узнать о том, что он появился в данной звездной системе? Этого старый генерал не знал, да и сложно было подобное предположить в принципе. Скорее всего, с Полоты прибыли сюда целенаправленно, заранее предполагая, что этот молодой разумный может оказаться здесь. Их талант и одаренность подвергать сомнению было бы глупо. Однако Бран-Угару предстояло сейчас все-таки попробовать как-то сгладить возникшую ситуацию, которая могла обнаружить все планы старого генерала, банально уничтоживших его чаяния и возможность избавиться не только от старых врагов, но и улучшить его собственное благосостояние, а это для него было тоже важно. И сбрасывать со счетов подобное желание он не хотел, такова жизнь в Содружестве, и тем более Федерации Нивой. Ты должен думать о себе, если ты не подумаешь о себе, то кто это сделает за тебя? Правильно, это никому не нужно, значит придется самому изрядно постараться, и тут ничего не поделаешь.